Вторник. Старший, младший, единственный, среднего, как всегда, забыли. Когда вы появились на свет, вы изменили динамику всей своей семьи гораздо больше, чем вы думаете. Иногда моя непосредственность доставляет мне неприятности. Например, я сказал как-то в интервью по национальному телевидению: мне, как мелкому, кажется странным, что моя жена, первенец, думает, что нужно все постоянно записывать, как в чеках. Пусть банк рассказывает мне каждый месяц, сколько у меня на счете. Мне не нужны все эти сложности, чтобы найти пропавшую копейку. Ведущая остановила меня. Подождите-ка, вы назвали себя мелким, а вашу жену – первенцем. Что вы имеете в виду под словом «мелкий»? Ну, сказал я, оседлав любимого конька, я самый младший в своей семье. Знаете, вы напоминаете мне моего младшего брата, сказала ведущая. По выражению ее лица я понял, что ее слова не были комплиментом. Я также понимал, что этот разговор принимает неожиданный оборот. Это всегда происходит, когда упоминается порядок рождения. Поэтому, желая немного повеселиться, кстати, черта младшего в семье или мелкого. Я внимательно посмотрел на два листа аккуратно напечатанных вопросов для интервью. Я увидел вопрос номер один, вопрос номер два и так далее. Очевидно, она построила стену высотой в 10 футов против любого спонтанного огонька, который мог бы разгореться в ее интервью. Теперь у меня не было сомнений. Я знал, что имею дело с первенцем. «Что ж, повеселимся», — сказал я себе. Потом я наклонился, вынул из ее рук записи, скомкал их и отбросил в сторону. «Вам не нужны эти записи», — сказал я ей. «Давайте просто поговорим». Ведущая пришла в ужас. Она закрыла руками лицо, словно только что увидела призрака. Потом вдруг, казалось, она вспомнила, что идет прямой эфир. Операторы потеряли ее. Они начали стенать за камерой. Было очевидно, что они никогда раньше не видели, чтобы ведущая так вела себя. И вау, они наслаждались этим. «Теперь вы действительно напоминаете мне моего младшего брата», — сказала она. Перворожденные, которые смотрели это интервью, вероятно, подумали: «Этакий поросенок, ему нужна хорошая порка». Младшие в семье, они поздравляли друг друга и вообще радовались началу веселого и необычного интервью. Ведущая напомнила мне мою старшую и единственную, сестру Салли. Салли не может поверить, что я могу говорить перед 10 000 людей целый час, не используя ни одной шпаргалки. Она еще больше удивляется тому, что мне могут дать тему за час до выступления. Когда Салли выступает перед публикой, она репетирует свою речь 42 раза в течение нескольких месяцев. И даже после этого она берет с собой 10 страниц заметок с желтыми пометками-маркером. Спонтанность отнюдь не второе имя моей сестры. После того, как ведущая телепрограммы справилась с шоком, мы прекрасно пообщались. Я убежден, что в результате интервью получилось намного лучше, чем если бы она задавала вопросы строго по своим шпаргалкам. Как я и думал, ведущая была первым ребенком в семье, как Салли. Но я отдаю ей должное. Она даже достаточно расслабилась во время шоу, чтобы посмеяться. И, надеюсь, простить меня за мою спонтанность. Я люблю говорить о порядке рождения. Я изучал это годами. Это отличная тема, чтобы завязать разговор. И восхитительный вид развлечений. Но при чем тут личность и порядок рождения? Наша личность отпечатана в наших генах? если бы это было правдой, то, что вы просто родились с определенным типом личности из-за вашего генетического кода. Не удивило вас, что члены семьи относятся обычно не к одному типу личности? То есть, не все являются королевскими пуделями или йорками. Только представьте, на что была бы похожа семья. Конечно, если бы ирландский сеттер женился на немецком доге, то понятно, что их дети были бы копиями мамы или папы. Но как можно объяснить тот факт, что в большой семье могут появиться на свет все четыре типа личности и множество смешанных типов? Давно доказано, что вы – продукт окружающей среды, в которой вы выросли. Ваши гены создают определенные параметры и во многом определяют, кто вы и кем станете. Но ваши переживания и впечатления также очень сильно повлияли на вас. Выражения, которые вы видели на лицах ваших родителей, братьев и сестер, когда вы были молоды, слова, которые они говорили, и то, как они относились к вам. Например, вы только что научились ходить и решили сами попробовать сделать несколько шагов, сразу же шлепнувшись на пол. Как отреагировала ваша мама? Она прибежала, чтобы помочь? Она рассмеялась и сказала: «Хорошо, умничка, давай еще разок». Или она просто проигнорировала вас, потому что вы не плакали и не истекали кровью, а у нее были другие дела? То, как ответила ваша мама, во многом отразилось на вашем представлении о самом себе. Подробнее об этом в среду. И этот опыт связан с порядком рождения, вашим местом и ролью в семье. После многих лет изучения порядка рождения, я полагаю, что Йорк становится таковым, потому что он понимает, что старшие братья или сестры совсем другие. И она, как и я, вынуждены привлекать внимание иным образом. Первенец – немецкий дог, потому что его родители воспитали его таким образом. Короче говоря, дети интуитивно осознают, в какой ситуации они родились, и учатся действовать соответствующим образом, чтобы найти свое место и роль в семье. Вы лжете самому себе. Я не могу измениться. Я таким родился. Это все мои гены. Я такой же, как мой. Я ничего не могу с этим поделать. Я всего лишь продукт моей среды. Итак, типы личности описывают, кто вы, но порядок рождения помогает объяснить, почему вы стали таким. Теория порядка рождения очень проста. То, под каким номером вы родились в семье, формирует вашу личность. Первенцы, как правило, имеют общие характеристики, так же, как и младшие и средние. Порядок рождения также учитывает, что дети реагируют на старших братьев и сестер, как правило, в противоположном направлении. Я считаю, что если клонировать двух женщин с одинаковой ДНК, а затем поместить одну из них в семью с тремя старшими братьями, а другую в семью, где она напротив будет самой старшей, эти две женщины будут иметь заметно разные личности. Конечно, у них будут некоторые общие черты, но различий будет больше именно из-за влияния порядка рождения. Старшая сестра, скорее всего, будет отличным воспитателем мужчин, в то время как младшая сестра станет для мужчин лучшим другом. Она поймет их лучше и даже будет скорее пацанкой, чем матерью. Интеллект женщин будет одинаковым, а вот использовать его они будут по-разному. Их отношения с другими людьми также будут отличаться. Ваша родная семья и ваша роль в этой семье – вот что определяет вас сегодняшнего. И если вы понимаете, кто вы сейчас, а также почему вы стали именно таким человеком, вы можете изменить себя, стать тем, кем хотите быть. Кто есть кто согласно порядку рождения? Альфред Адлер, пионер теории порядка рождения, говорит, что большинство из нас подразделяются на четыре основные категории: младший, средний, первенец, единственный ребенок. Особые права. Последние – мелкие. Мой друг обсуждал со своей 8-летней дочерью, младшей в семье, упаковку конфет Пез и игрушку из коробки хлопьев Cheerios. Средний сын хотел конфетку, старшая дочь хотела игрушку, а младшая хотела и то, и другое. «Почему я должен дать тебе все? И конфету, и игрушку, а твоему брату и сестре ничего?» — спросил папа 8-летнюю дочь. «Потому что я самая младшая», — сказала она. «Для нее это очень важно». Младшие дети растут с огромным неослабевающим ощущением права. Обычно их не нужно убеждать в том, что они особенные. Они отлично знают это и будут напоминать вам об этом каждые 10 минут, если вы вдруг забудете. Поскольку их часто балуют, не только родители, но и старшие братья и сестры. Младшие дети обычно вырастают в сверхлюдей. Поскольку все в семье старше, чем они овладевают искусством убеждения и иногда даже манипуляции. Они обычно очаровательны и обожают красоваться и привлекать внимание. Подавляющее количество комиков – младшие дети. Несколько лет назад, когда я участвовал в телепередаче о порядке рождения, продюсеры сказали мне, что они обычно приглашали комика на разогрев публики. Но в этот раз они приняли мое предложение, чтобы зрители уселись в соответствии с порядком их рождения. Я заверил их, что в результате передача начнется весьма забавно. После того, как ведущая представила меня и назвала тему программы, она упомянула, что они разделили аудиторию в соответствии с порядком рождения. Затем она спросила: «Где у нас единственные дети?» Было немного вежливых аплодисментов. «Первенцы?» Опять вежливые аплодисменты. Средние. Немного спокойных аплодисментов. Младшие. Можно было подумать, что эта группа только что выиграла суперкубок. Они кричали, подпрыгивали и махали руками, как будто были на необитаемом острове и наконец-то увидели самолет. И все это в ответ на простой вопрос. Младших детей часто можно узнать по их именам. Если вы встретите 25-летнего Робби, то, вероятно, он младший в семье. Первенец настаивал бы на том, чтобы его называли Робертом или Робом уже в колледже. Если вы познакомились со взрослой женщиной по имени Крисси, Сьюзи или Мисси, могу спорить, что она самая младшая из детей. Любимая фраза последнего ребенка звучит так: «Интересно, что будет, если…» Если на свадебной фотографии вы увидите, что один из 6-летних крошек вытащил рубашку из штанов, испортив фото, даю 2 к 1, что он младшенький. Когда все остальные бросают рис на счастливых молодоженов, младший думает: «Что будет, если бросить гравий вместо риса?» Однажды я сам проделал этот трюк, и мой папа показал мне, что именно произойдет. Это было совсем не смешно. И его строгость удержала меня от попытки проверить, что будет, если я брошу рисовый пудинг. Как главные проказники в семье, младшие дети, как правило, рискуют гораздо больше, чем их консервативные старшие братья и сестры. Но они также менее трудолюбивы, ибо их девиз «Играй сейчас, плати позже. Единственное исключение. Некоторые из родившихся последними могут очень активно действовать, если им представится случай проявить себя. Поскольку им часто говорят, что они слишком молоды, слишком малы или слишком глупы, они могут проявить все свои амбиции, чтобы доказать, что это не так. Но при этом они остаются избалованными и любят привлекать к себе внимание. Это желание быть центром всеобщего внимания может проявляться по-разному. Возможно, такой ребенок станет классным клоуном. Возможно, девочка будет специально слишком медленно одеваться всякий раз, когда семья собирается на прогулку. Может быть, мальчик станет мессией или бунтарем. Но все эти различные виды поведения имеют одну цель – заставить взрослых заметить ребенка. С точки зрения профессии, младшие дети лучше всего работают с людьми. Некоторые малыши ухитряются всучить энциклопедии неграмотным семьям. Я заработал как-то летом кучу денег, продавая подписки на журналы и даже стал самым успешным продавцом в истории компании. Это потому, что я мог уболтать кого угодно, чтобы продать товар. Если я мог заставить их смеяться, а обычно мне это удавалось, они покупали подписку. Чувствуя себя комфортно среди людей, младшие дети часто являются экстравертами, черпающими энергию от других людей и умеющими налаживать отношения. Они любвеобильные, простые в общении и в целом веселые, если вы ежедневно уделяете им внимание. Они бывают хорошими друзьями и компаньонами. К их слабым сторонам относится неспособность сконцентрировать внимание на чем-то дольше 5 секунд. Мне стоило бы об этом помнить. Младшие ненавидят скучать почти так же, как они ненавидят быть отвергнутыми. Если какое-то занятие им надоедает, они бросают его и переключаются на другое. Они могут быть немного эгоцентричными и оптимистичными до крайней наивности, что иногда приводит к большим неприятностям. У последующей есть склонность к рационализации. Я знаю, что у меня нет денег, чтобы заплатить за это сегодня. Но если я положу их на кредитную карту, я уверен, что у меня будут деньги на следующей неделе. Первенцам младшие могут казаться недисциплинированными и легковерными. В некоторых случаях жажда внимания может стать полноценной эгоцентричностью. Младшие иногда играют роль мятежного ребенка, темпераментного и капризного, избалованного и нетерпеливого. У них часто не хватает времени для ненужных отвлекающих дел, таких как подведение баланса чековой книжки, хранение ключей от машины в надежном месте или уборка комнаты. Хотя младшие обычно бывают душой компании, они могут также перейти от смеха и шутки к плачу и капризам за считанные секунды. Исследователи не знают, почему это так. Но у меня есть своя собственная теория. Младших в семье то балуют, то ругают. Хотя родители часто с ними обращаются как с особенными, их старшие братья и сестры нередко напоминают им, что они грубые, слабые или глупые. В результате возникает Джекил и Хайд. То счастливый и милостивый, то мрачный и подавленный. Как изменилась моя жизнь? У меня есть 12-летние близнецы. Анна выполняет все, что задумала. Она всегда делает свою домашнюю работу вовремя, помогает мне по дому и даже собирает свой единственный обед и обед ее брата, обычно по 4 блюда, утром. Джейсон – тормоз. Он все делает слишком медленно. Он забывает тетрадки, он никогда не завершает домашние дела. Сестра всегда и все доделывает за него. И если бы ему поручили собрать обед, он упаковал бы только коробку печенья Pop-Tarts и газировку. Его почти невозможно мотивировать. Когда друг дал мне книгу о порядке рождения, свет зажегся. И я, наконец, поняла, в чем дело. С тех пор, как они были маленькими, я относилась к Анне как к первенцу, а к Джейсону как к младшему. И вот вам пример пророчества, которое исполнилось. Как только я поняла, что происходит, я поговорила со своей сестрой. Я воспитываю детей одна. И мы обсудили, каким образом я могу заставить Джейсона быть более ответственным, чтобы добиться цели и снять груз с плеч Анны, которой приходится делать все. Старые привычки умирают с трудом. Я имею в виду себя. Но вчера Джейсон по своей инициативе вытащил мусор из своей комнаты. Он до сих пор не помнит, когда надо убирать мусор. Но мы работаем над этим. Потихоньку, шаг за шагом. Калетта, Теннесси. Основные черты младших детей. Общительные, дружелюбные, со всеми на короткой ноге. Простые, спонтанные, веселые. Обладают хорошими навыками взаимодействия с людьми. Воспринимают жизнь как вечеринку. Им может сойти с рук что угодно, даже убийство. Они так молоды и милы. Носят одежду, оставшуюся от старших. Их задирают братья и сестры. Сохраняют свои детские прозвища. Посредники. Средние дети. Я горжусь тем, что поддерживаю спортивную программу Университета Аризоны и имел честь познакомиться со многими тренерами. Бывший главный тренер по баскетболу Лют Олсон поделился со мной интересной информацией о своей чемпионской команде 1997 года. Двое из восьми лучших игроков были единственными детьми в семье, пятеро первенцами, и только один был средним сыном – Майк Бибби, звездный разыгрывающий защитник, который сейчас играет в НБА. Люд сказал мне, что Майк был одним из самых обучаемых игроков, которых он когда-либо тренировал. У Майка не было такого эго, как у других игроков. Работа разыгрывающего – быть посредником, парнем, который всех объединяет, и Майк, как средний, отлично сыграл эту роль. Средние дети обычно имеют темперамент ирландского сеттера. Они за мир любой ценой. Серединки – это переговорщики, посредники и соглашатели. Если смотреть на них цинично, их можно было бы даже назвать подхалимами, потому что они не любят конфронтации. Средние дети хотят, чтобы все ладили друг с другом. И они, как правило, очень боятся оказаться виноватыми в конфликте. Сложнее всего определить среднего, потому что средний может идти любой дорогой. Чаще всего в противоположном направлении движению предыдущего ребенка в семье. Например, если первенец – прекрасный спортсмен, средний может стать ученым. Если первенец – одаренный музыкант, средний ребенок может увлекаться гонками на мотоциклах. В общем, он просто пытается занять свое собственное место в мире, то есть как можно дальше отклониться от пути первенца. Иногда средний ребенок думает, что он может превзойти своего старшего брата или сестру. Как это сделали Дональд Трамп и бывшие президенты Ричард Никсон и Джордж Буш-старший. И он с энтузиазмом начинает эту гонку. Но если средний опасается, что это ему не удастся, он обычно пытается идти своим собственным путем. В становлении средних детей очень важную роль играет гендер. Мальчики, у которых нет сестер, как правило, являются типичными средними детьми. А вот мальчики, у которых есть только сестры, часто приобретают некоторые характеристики первенцев, потому что они являются первенцами мужского пола. То же самое верно для девочки, у которой есть старшие и младшие братья, но нет сестер. Классический среднерожденный ребенок, как правило, хороший командный игрок, надежный, уравновешенный и лояльный. Бывают, конечно, и исключения, в зависимости от возраста. Иногда средний оказывается непослушным амбициозным честолюбцем, которому просто не терпится обойти первенца. Но это не норма. Средним не так комфортно принимать решения, как первенцам. Они больше сомневаются, чем первенцы, и, следовательно, не так успешно справляются с проблемами, хотя они отлично подходят в качестве посредников или при разрешении споров. Они умеют приспосабливаться к обстоятельствам, дружелюбны, практичны и прекрасные слушатели. Они могут быть бескорыстными и очень лояльными. Это милые, вежливые, уравновешенные и обычно ничем не примечательные люди. Они не выделяются из толпы и не производят фурор, но с ними очень приятно находиться. С другой стороны, средним иногда трудно устанавливать границы. Они могут пытаться угодить всем и, следовательно, при этом разочаровать всех. Когда возникает неприятная ситуация, они иногда берут на себя вину, даже если они не виноваты. Вот дилемма середины. Первенец Фрэнк пользуется всеобщим уважением. Он самый старший, самый умный и самый большой. Младшая Линда получает всю любовь. Она самая милая, самая маленькая и требует наибольшего внимания. Среднего Майка обычно игнорируют. Ему не достается ни уважения, как первенцу, ни внимания, как младшей сестре. На самом деле, чаще всего его обвиняют во всех неприятностях. Он не может переспорить Фрэнка, а Линду прощают, потому что она маленькая. Так что угадайте, кто на него указывает пальцем? И если средний Майк когда-нибудь осмелится ударить маленькую принцессу, он неделю сидеть не сможет. В то время как средние дети бросают вызов стереотипам, в целом они, как правило, более скрытны, чем их братья и сестры. Их так часто обвиняют, что они, так сказать, не раскрывают свои карты и гадают, что на уме у других. Ричард Никсон был средним ребенком. Думаю, этим все сказано. Поскольку они должны прокладывать свой собственный путь, средние люди обычно стойкие и независимые. Их не баловали как младших, и поскольку их часто игнорировали, они рано поняли, что должны идти своим путем. Вы не обнаружите среди них тех, кто ненавидит мысль о переезде из родительского дома. Обычно они ждут не дождутся, чтобы начать жить самостоятельно. Средние дети – отличные партнеры в браке. Фактически, они представляют собой наиболее верных из детей с учетом порядка рождения. Они могут быть не такими веселыми, как младшие, или не столь успешными, как первенцы. Но они, как правило, очень лояльны, уступчивы и готовы угодить. Они похожи на универсальных доноров в банке крови, потому что подходят всем и каждому. К сожалению, если одна серединка может быть хорошей, то брак двух средних детей может стать настоящей катастрофой. Пришла ко мне как-то раз на консультацию такая вот парочка из двух средних детей. Так они за 2 года совместной жизни так и не сподобились клятвенно договориться о том, кто у них за что отвечает. Я понял, в чем корень их проблем, когда узнал, что даже на прием ко мне их записала мать мужа. Она знала, что кто-то должен вмешаться и что-то предпринять. Когда я разговаривал с этой парой, мне казалось, что я общаюсь с двумя детьми на детской площадке. Один говорил «начинай», а другой «нет, давай ты сначала». Поскольку они оба были серединками, то это препирательство могло длиться бесконечно. Будучи средними детьми в семье, они даже радостью интимной близости готовы были пожертвовать, лишь бы не конфликтовать. Если вы не средний ребенок, вам просто этого не понять. Если вы средний, вы согласно кивнете. Все ясно. Как изменилась моя жизнь? Пару месяцев назад меня попросили возглавить подготовку к общественному мероприятию. Я согласилась. Но потом мне стало очень не по себе, и я не знала почему. Я занималась этим раньше в составе комитета последние 4 года. Так в чем проблема? Все время спрашивала я себя. Мои сестры, одна старшая, а другая младшая, постоянно этим занимаются. Я организовала мероприятие, но это был провал. Я попыталась осчастливить всех, а из этого никогда не выйдет ничего путного. Я больше никогда этого не сделаю. Через 2 недели после мероприятия вы выступили в нашей церкви, и я узнала, что я классический средний ребенок. В следующий раз, когда меня попросят возглавить мероприятие, я откажусь. Но я скажу им, что с радостью сделаю все, что попросят. Я командный игрок, а не лидер. Спасибо, что просветили меня. Дженни, Огайо. Основные черты среднерожденных. Выбирают путь, противоположный пути старших детей. Идут своей дорогой. Конкурентоспособные, лояльные, дружелюбные. Предпочитают анонимность и неопределенность. Самое безопасное. Им периодически свойственны лень и безразличие. Их не так часто замечают. От них не так сильно ждут, что они достигнут того же, что и старшие дети. Хорошие переговорщики, которые стараются сохранить мир. Будущие принц или принцесса. Первенцы. Вы наверняка уже сталкивались с первенцем. Возможно, вы голосовали за него на президентских выборах. Или, может быть, вы работаете на нее в компании из списка Fortune 500. А может, вы следили за его полетом в космос в качестве космонавта или читали один из ее бестселлеров. Всего этого достигают преимущественно первенцы. Старших детей в семье довольно легко узнать. Они всегда аккуратно причесаны, их одежда безупречна, а обувь начищена. Их машины сверкают чистотой, и именно они покупают электронные органайзеры и действительно используют их. Вы можете рассчитывать на их оперативность, и их непринужденная уверенность становится очевидной, когда они пожимают вам руку и смотрят вам прямо в глаза. Я называю первенцев взрослые в детских телах. Они выделяются своими способностями, упорством, перфекционизмом, требовательностью, изнурительной логикой. Попробуйте поспорить с одним из них, и вы сразу поймете, что я имею в виду. Образованностью и организованностью. Я знаю одного первенца, профессионального гольфиста, который вешает свои рубашки в шкафу в соответствии с порядком, в котором он их носит. Я не шучу. Когда один журналист спросил его, правда ли это, гольфист сильно удивился. «Как еще я мог бы их организовать?» – спросил он. Ему даже в голову не приходило, что большое количество людей даже не задумываются об организации гардероба. Хотя первенцы любят брать на себя ответственность, это стремление к контролю может дать разные результаты. Некоторые первенцы станут жесткими боссами, которые правят силой. Другие станут уступчивыми воспитателями, которые заботятся о мире, например, медсестрой или учителем. Если первенец воспитывается критически настроенным родителем, подробнее об этом в главе «Среда», ребенок может понять, что способ ладить – это сотрудничать и находить общий язык во время работы. Эти первенцы лучше всего подходят не для топ-менеджмента с высоким уровнем ответственности, а для управленческих ролей среднего звена. Они выполнят задачу, причем правильно, но они не захотят брать на себя инициативу и не станут раскачивать лодку. Моя жена Санде – терпеливая старшая дочь. Однажды ей подали кусок лосося, настолько сырой, что он мог бы поплыть вверх по течению, если выпустить его в реку. Но она отказалась вернуть его на кухню. Но ее муж, младший в семье, не страдающий излишней уступчивостью, сделал это за нее. Старшие яблочки редко падают далеко от яблони. Первенцы во всем похожи на родителей, в поступках, в мыслях, во всех аспектах жизни. Многие перворожденные очень дотошны. Им хорошо подходит любая профессия, требующая точности. Пилоты авиакомпаний, бухгалтеры, космонавты и другие подобные профессии, как правило, выбирают старшие дети. Если вам нужно выполнить какое-то задание, если вы хотите начать бизнес, если вы ищете кого-то, кто доведет организацию до хаоса, вам нужен первенец. Он сделает то, что ему поручат, и сделает это правильно. Как изменилась моя жизнь? Я первенец. Неудивительно, что я целеустремленный, организованный и делаю на работе больше, чем кто-либо в моем подразделении. У меня мало свободного времени. Когда я был женат, моя жена жаловалась, что я не успеваю домой к ужину. Она не понимала, насколько важны мои проекты на работе. Дела мои шли хорошо. Я даже получил должность менеджера, к которой стремился, пока моя жена не решила развестись со мной. Потом все развалилось. Я чувствовал себя потерянным. Однажды я был в книжном магазине и увидел вашу книгу «Рожденные побеждать». Я прочитал ее, не отрываясь, за 3 кофе из Starbucks. Я никогда не понимал, что все первородные качества, которые помогли мне добиться успеха в карьере, работали против меня дома и заставляли мою жену чувствовать себя нелюбимой и недооцененной. Я думаю, что нельзя вернуться назад, но можно идти вперед. Теперь я прилагаю сознательные усилия к тому, чтобы вовлекать других людей в свои решения, а не просто руководить, что иногда намного проще. Когда я иду с друзьями на ужин, я не отвечаю на рабочие звонки. И я снова начал играть в ракетбол ради удовольствия. Эх, если бы я увидел вашу книгу 2 года назад. Но тогда я был слишком занят, чтобы ходить в книжный магазин. Тимоти, Нью-Джерси. Основные черты первенцев. Надежные и добросовестные. Составители списков. Черно-белое мышление. Острое чувство правильного и неправильного. Верят, что есть правильный способ действовать. Прирожденные лидеры. Ориентированы на достижения. Первый и последний. Единственные одиночки. Я называю единственных детей в семье суперпервыми. Возьмите лучшие и худшие качества первенца и усильте их в 2 или 3 раза, и вы получите единственного ребенка. Они всегда являются лидерами и, как правило, суперперфекционистами. Им свойственно черно-белое мышление, что означает, есть 2 мнения, мое или неправильное. Из-за этого они склонны быть критичными и немного эгоистичными. Иногда они могут нападать на людей и не обращать внимания на их эмоции. Типичный единственный ребенок любит составлять списки, заниматься наукой и обладает отличной логикой. Он, как правило, очень аккуратный. Но даже немногие неряхи точно знают, где что лежит в их хаосе. Единственные дети – это движущие мегасилы мира, ориентированные на выполнение задач, чрезвычайно хорошо организованные, очень сознательные и в конечном счете надежные. Они любят факты, идеи и детали и охотно берут на себя ответственность. Единственные дети могут быть интровертами. Хотя им нравится общение один на один, им не хватает терпения для светской беседы в большой компании. Часто они злопамятны и требовательны. Они ненавидят признавать свою неправоту и обычно плохо воспринимают критику. Особое положение единственных может создать 2 разных типа людей. Первый – спокойный внешне, но бурлящий внутри. Он был воспитан по четко структурированному плану, и ожидалось, что он будет взрослым уже в 5 лет, живя среди взрослых и общаясь в основном со взрослыми. Он может быть внешне очень хладнокровным и спокойным, но внутри он очень обижен, потому что его лишили детства. Другой вариант – синдром пупа земли, когда оба родителя вкладывают свою любовь, энергию, восторги и финансовые ресурсы в единственного ребенка и относятся к нему как к центру своей вселенной, всегда заставляя его чувствовать себя суперособенным, этот ребенок может обрести черты младшего в семье. Как бы то ни было, среди тех, кто добился многого, полно единственных детей. Президенты США Джеральд Форд и Франклин Делано Рузвельт. Единственный, кого избрали 4 раза. Актеры Уильям Шатнер, Брук Шилдс и Робин Уильямс. Экстраординарный фокусник Дэвид Копперфилд. Влиятельный евангелистский лидер доктор Джеймс Добсон. И великие футболисты Роджер Штаубах и Джо Монтана. Легендарный защитник Национальной футбольной лиги. И не забудем упомянуть Леонардо да Винчи, герцогиню Виндзорскую, Чарльза Линдберга, Индиру Ганди и Исаака Ньютона, которые оставили свой след в истории. Именно единственных детей я иногда не могу вычислить во время семинаров. Я называю некоторых участников младшими детьми, но они с гордостью поправляют меня. Нет, я единственный ребенок. Когда слышу это, то могу многое рассказать им об их детстве и о том, что их, вероятно, очень баловали. Практически всегда они робко признают, что да, вся жизнь семьи была сосредоточена вокруг них, маленьких принцев или принцесс. Как изменилась моя жизнь? Я щетинюсь как еж. Я признаю это. Меня действительно легко вывести из себя. Особенно если вы говорите то, что не очень хорошо продумали. Мой муж – спонтанный тип, которому нравится просто объявлять о вещах. Примерно раз в неделю мы ссоримся. Хорошо, назовем это как есть. Воюем. Я говорю ему, что он должен ради меня обдумать свои решения. Он говорит, что мне нужно немного расслабиться и что не всегда нужно иметь план из 5 пунктов. Потом один из нас ночует на кушетке. Как-то я услышала, как вы рассказывали о порядке рождения в утреннем ток-шоу по радио. когда я ехала в продуктовый магазин. Я единственный ребенок, и моим родителям было за 40, когда я родилась. Они были так счастливы, что наконец-то родили ребенка, что я стала центром их мира. Я всегда добивалась своего. Затем появился Фрэнк, мой муж, который не всегда соглашается со мной. Тем вечером я приготовила Фрэнку его любимое блюдо на ужин и извинилась перед ним за то, что вела себя как засранка. И это правда. Я действительно люблю этого парня и хочу сохранить наш брак. Сегодня вечером мы собираемся взять ту книгу, о которой вы говорили. Книгу о порядке рождения. И мы будем вместе читать по главе каждый вечер. Триша, Мичиган. Основные черты единственных детей. У них есть все черты первенцев. Надежные и добросовестные. Любят все планировать. Черно-белое мышление. Чувство правильного и неправильного. Верят, что есть правильный способ действовать. Прирожденные лидеры. Ориентированы на достижения. А также крайне развиты все черты первенцев. Любят книги. Рано взрослеют. Становятся взрослыми к 7 или 8 годам. Независимы. Не могут понять, почему дети в других семьях ссорятся. Но как насчет исключений? Некоторые из вас говорят: «Я не уверен, что понимаю вашу теорию о порядке рождения, доктор Лиман. Я имею в виду, что мой брат – младший ребенок, но он ведет себя совсем иначе. А моя старшая сестра? У нее вообще нет черт первенца». Ага, может быть, порядок рождения – это не просто номер, кто родился первым, вторым, третьим и так далее. Это еще не все. Наша дочь Лорен, которая родилась, когда Санди было 47, а мне 49, является хорошим примером исключения. Мы поняли, что она из себя представляет, когда впервые увидели ее. У нас с Санди карие глаза. Поздняя Лорен появилась на свет с зелеными глазами и характером гендиректора. «Привет, мир! Я родилась. Пора навести здесь порядок». Можно было подумать, что эта самая младшая из 5 детей в конечном итоге станет семейным кумиром, избалованным до крайности, испорченным и привыкшим, что все ей прислуживают. На самом деле все ровно наоборот. Видите ли, между Лорен и ее следующей старшей сестрой Ханной большая разница. Более 5 лет. Что делает Лорен очень похожей по характеру на единственного ребенка. И у этого единственного ребенка как минимум 6 родителей, поскольку наши другие 4 детей любят указывать ей, что делать. В 9 лет, почему-то этот возраст Лорен я помню наиболее отчетливо, она могла сказать: «Хорошо, будем считать это отказом», скромно скрестив ноги, как утонченная молодая светская львица. Когда я видел, как она это делает, я думал: откуда в ней это? Это точно не от парня, который любит носить одни и те же шорты, мятую футболку и бейсболку 3 дня подряд. В то время у Лорен также был домашний хомяк по кличке Сахарок. Один бедолага-гость назвал питомца Лорен песчанкой. «Это не песчанка», — решительно возразила она. «Это хомяк». А, вот видите, всплывают черты единственного ребенка. У нашей семьи была традиция сбегать из Тусона, который становился настоящей душегубкой в начале июня, и искать убежище от жары в домике у озера, недалеко от Джеймстауна, штат Нью-Йорк. Когда мы готовились к нашему ежегодному паломничеству в том году, Лорен нашла в Тусоне соседского мальчика, который согласился присмотреть за маленьким сахарком. Как типичный единственный ребенок, Лорен достала большой кусок цветной плотной бумаги и написала «Инструкции для сахарка». В документе содержалось не менее 12 очень конкретных правил, касающихся физического и эмоционального благополучия хомяка. В том числе, нежно гладь спинку сахарка, но будь осторожен, не испугай его. Прочитав этот весьма исчерпывающий список, я был поражен тем, насколько тщательно Лорен выполнила свою работу. Изучив 12 правил, я точно знал, как нужно ухаживать за сахарком. Если бы я ничего не знал об этой маленькой девочке, я бы подумал, что читаю сочинение единственного ребенка в семье. Но Лорен – наш пятый ребенок. Как же так? Вторая история с Лорен. Я – полноватый психолог из Тусона. Много раз говорил родителям в своих книгах и на семинарах. Не зацикливайтесь на мелочах. Но в семье Лиманов было время, когда я очень хотел уговорить 9-летнюю Лорен подстричься. У Лорен красивые густые волосы. Но они были слишком длинными и непослушными, и она всегда играла с ними, потому что ей было жарко. Имейте в виду, что мы живем в местечке, где койоты начинают искать лимонад уже в апреле. Приближалось лето, поэтому я подумал, что это самое подходящее время, чтобы укоротить волосы. Я начал с подсказок и предложений. «Лорен, твои волосы стали такими длинными, моя девочка?» Нет ответа. «Знаешь, — поддразнил я, — когда ты сегодня вечером заснешь, я возьму ножницы и сэкономлю тебе немного денег, отрезав тебе волосы. Ты ничего не почувствуешь». «О, нет-нет-нет!» — воскликнула она и схватилась за волосы, чтобы уберечь их. Как-то я даже попытался подкупить Лорен. Я пообещал ей, что отведу ее к тому месту, где живут очаровательные грызуны, если она просто согласится изменить прическу. Но и это не сработало. Итак, вы можете представить мое удивление, когда через несколько месяцев Лорен обрезала волосы. Так, как ей самой захотелось. Они выглядели чудесно. Чуть ниже ее ушей, концы загнуты. Я был вне себя от радости. «Лорен, мне нравятся твои волосы. Они абсолютно восхитительны». Лорен просто кивнула, как будто в этом не было ничего особенного. Я разрешила парикмахеру подстричь меня покороче только потому, что она согласилась сделать такую прическу, как мне хочется. Я сказала ей, что готова подстричься, если это будет похоже на одну из Dixie Chicks. Женское кантри-трио, которое было создано в Далласе, штат Техас, в 1989 году. Представьте себе, 9-летняя девочка рассказала мне, что единственная причина, по которой она согласилась коротко постричься, заключалась в том, что ей пообещали именно такую стрижку, как ей хочется. Типичный единственный ребенок. Такова наша Лорен. Но вот только Лорен – последняя из 5 детей. Как же так? Факторы, которые могут влиять на порядок рождения. Лорен является ярким примером того, что ряд факторов может регулировать порядок рождения. Порядок вашего рождения – или вхождение в семью, если вы усыновлены, важен и долговечен. Но на то, кем вы являетесь, влияют и другие факторы. Интервал. В случае Лорен большое значение имеет интервал между детьми в нашей семье. Разница в 5 и более лет между братьями и сестрами имеет большое значение. Я знаю молодого человека, у которого двое братьев, на 8 и 10 лет старше его. и в результате у него развились классические черты первенца. В течение многих лет он общался с группой парней, которые в основном были средними в семье, пока они не вышвырнули его. Его постоянные требования все делать правильно и по графику, и споры по мелочам слишком раздражали неторопливых средних. Лорен не может вспомнить, как жила со своими тремя старшими братьями и сестрами. Их всех не было дома, пока ей не исполнилось 5 лет. И между ней и Ханной разница больше 5 лет. Поэтому во многих отношениях она переняла некоторые черты, свойственные единственному ребенку. Гендер братьев и сестер. У тихой, сдержанной старшей девочки может быть очень амбициозный младший брат, похожий на первенца, особенно если за ним следуют другие братья и сестры. Мелани, первенец, терпеливый воспитатель. Она живет очень тихой, неамбициозной жизнью и счастлива дома. Ее брат Тео – энергичный, амбициозный мальчик, стремящийся преуспеть во всем, что он делает. А у него много увлечений – бойскауты, спорт и так далее. Быть старшим из сыновей или старшей дочкой очень важно, даже если вы на самом деле 3-й или 4-й ребенок в семье. Физические, психические или эмоциональные различия. Если старший брат заболеет или станет инвалидом, как это было в семье Ричарда Никсона, младший ребенок может опередить старшего и обрести черты первенца. Или же второй, более одаренный от природы ребенок, может в конечном итоге затмить старшего брата или сестру, поменяв роли, и таким образом полностью изменив стереотипный эффект очередности рождения. Эффект блендера. Смерть братьев и сестер, усыновление, разводы и повторные браки – все это может изменить традиционные характеристики типов личности. Для 10-летнего первенца может быть потрясением то, что он потеряет одного из родителей, а затем получит заменяющего родителя вместе с 12-летним братом или сестрой, который свергнет его с престола старшинства. А родители недоумевают, почему у них дома Третья мировая война. Порядок рождения и личность ваших родителей. Есть еще один фактор, который влияет на вашу личность. Это очередность рождения ваших родителей. Мама-первенец в среднем ведет хозяйство совсем не так, как мама-младший ребенок. Мама-первенец обычно подходит к воспитанию детей, имея в голове четкий план, тогда как мама-младшенькая будет менее строга в отношении режима питания и сна отпрысков. Обед вполне может быть подан в 14:00. Отец, средний в семье, часто ценит мир превыше всего, в то время как первенец может подталкивать всех детей к достижению целей. Каждый из этих стилей воспитания повлияет на детей в разной степени. Подробнее об этом в главе о среде. Возможно, фактором, больше всего нарушающим порядок рождения, является критичный родитель. В конечном итоге, непрекращающийся шквал антагонизма утомит даже самого терпеливого ребенка, подрывая уверенность первенцев или стремление быть счастливым последних. Критика подобна вирусу. Она может уничтожить самую сильную личность. Например, возможно, вы, мой слушатель, первенец, и вас описывают как лидера, ученого, инициатора и вдохновителя. Но вы видите себя совсем не таким. Вы чувствуете себя побежденным, потому что хорошо начинаете дела, но плохо заканчиваете. С годами ваши ожидания становятся все ниже и ниже, и вы вполне можете стать тем, кого я называю побежденным перфекционистом. У вас огромный потенциал и большой талант. Но вы были уничтожены критикующим родителем. Или, что еще хуже, двумя выискивающими недостатки родителями, которые, по-видимому, продолжают саботировать каждое ваше движение. Если это ваша история, у вас есть надежда. Прочтите мою книгу «Почему ваше лучшее не враг хорошего?» Порядок рождения – неточная наука. Однажды летом две наши дочери, Ханна и Лорен, помогали в местной программе для детей от 3 до 4 лет. Мне нравилось слушать их рассказы и впечатления. Каждый день меня приветствовали. «Папа, у меня так болят ноги, они мне все колени отсидели», от Лорен. И «Папа, ты не поверишь, что сегодня сделала маленькая Хлоя», от Ханны. В последний день ко мне подошли несколько взрослых и сказали: «Мы очень благодарны Лорен и Ханне за помощь. Они приходили каждый день, точно знали, к кому обратиться за заданием, и выполняли его. Вдобавок ко всему, трудно поверить, что они сестры. Они так хорошо ладят». «Да-да, я знаю, о чем вы думаете. Эй, Лиман, как же так?» Я думал, что дети, родившиеся друг за другом, должны быть не похожи, как день и ночь. Почему ваши двое детей так хорошо ладят? Ханна и Лорен в некоторых отношениях очень разные, но они при этом прекрасно ладят. Разница в возрасте, более 5 лет, между ними значительно уменьшает конкуренцию, которую мы с Санде наблюдали среди наших 3 старших детей. Понаблюдав за двумя почти отдельными семьями, я также знаю, что хотя определенная очередность рождения создает определенные черты, порядок рождения не всегда легко определить. Однажды после семинара ко мне подошла женщина и сказала: «Доктор Лиман, я вижу, как в моей личности сочетаются разные типы по теории о порядке рождения». Если вы видите несколько разных типов, возможно, вы смешанный тип, ответил я. Что это такое? Что ж, расскажите о вашей семье. Я самая младшая. У меня есть старшая сестра и 3 старших брата, сказала она. Вы из большой семьи. Обычно в таких семьях бывает больше всего смешанных типов. К тому времени, когда вы появились на свет, у вас уже были родители-ветераны, что также может повлиять на ваш тип. Но я предполагаю, что некоторые традиционные качества среднего ребенка остались частью вашей личности. Например, поскольку вы самая младшая, а ваша старшая сестра намного старше, я предполагаю, что к тому времени, когда вы были совсем маленькой, ваша старшая сестра была вам почти как вторая мама, сказал я. Да, это так. Я хотела быть такой же, как она. Она была библиотекарем, а я всегда хотела быть библиотекарем. Я также готов поспорить, что к вам относились иначе, чем к вашим братьям. То есть, спросила она, вы когда-нибудь слышали, как ваша мама называла вас и вашу сестру девочками? Не очень часто. Из-за разницы в возрасте мы проводили мало времени вместе. Это то, что я имел в виду. Вас считали отдельными личностями. Итак, сколько раз 3 ваших братьев называли мальчиками? Все время. Они были единым целым, не так ли? У вас есть старший, средний и младшенький. И держу пари, что они соответствуют традиционным типам согласно очередности рождения. Да, вы правы. Мой старший брат ведет себя как первенец, и я вижу, что мой следующий старший брат будет семейным миротворцем. А теперь скажите мне, с каким братом вам было труднее всего ладить? Спросил я. Конечно, с младшим. Я не удивлен. Но как вы думаете, почему? Вы ведь уже слышали мой рассказ о порядке рождения. В некотором смысле с ним обращались как с самым младшим, поскольку он был самым младшим мальчиком, но он не получил привилегий последнего, когда вы родились. Закончил я за нее. Верно. Вы понимаете, как ему было обидно? Вы как бы узурпировали его власть в детстве. В семье всего из трех мальчиков он занял бы ваше почетное место. В ее глазах вспыхнул огонек. Теперь я поняла. Да, он часто говорил мне, что обижается на меня. Теперь я знаю почему. Думаю, я все еще являюсь продуктом своего окружения. Хорошая новость в том, что имея трех старших братьев, вы, вероятно, чувствуете себя очень комфортно с мужчинами. Да, действительно. Позвольте мне открыть вам маленький секрет. Мужчинам нравится, когда женщины понимают их как мужчин. Вы выросли в идеальной среде для прекрасного брака. Это воодушевляет, сказала она. Если вы поняли, что вы продукт своего окружения, как эта женщина, вы можете забыть о негативных аспектах и опираться на положительные. В случае с этой женщиной я хотел, чтобы она поняла, почему у нее и ее младшего брата было столько конфликтов. Но я также хотел, чтобы она задумалась о том, как наличие братьев может подготовить ее к счастливой и успешной жизни. Как вы можете использовать свои знания о порядке рождения, чтобы стать тем, кем вы хотите быть, и достичь того, чего вы хотите достичь? Как вы можете использовать свои сильные стороны, преодолеть свои слабости и полностью раскрыть свой потенциал? Извлеките максимум из того, кто вы есть. Если какая-то часть вашей личности действительно приводит вас к успеху, отлично. Но если одна сторона истончается, по крайней мере, с точки зрения других, нужно меняться. У Елизаветы была необычайно сговорчивая перворожденная дочка. Эта малышка спала всю ночь, спокойно лежала на пеленальном столике, пока ей меняли подгузники, и практически благодарила свою мать за то, что она укладывала ее в кроватку. Когда я увидел, что она держит на руках второго ребенка, я не смог удержаться и сказал ей: «Ты понимаешь, каким будет этот маленький мальчик?» Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Как я мог знать? Этому малышу было меньше 6 месяцев. «Нет, не совсем так», — сказала она. «Он будет Аттилой, вождем гуннов. Вы уже вырастили одного ангелочка. И этот малыш скоро узнает, что ему нужно сделать, чтобы получить такое же внимание». Она не поверила мне, так как считала, что уступчивость ее первого ребенка полностью объяснялась врожденными и потрясающими родительскими способностями ее мужа. Как оказалось, я был прав. Этот мальчик вырос, и теперь он отличается от своей сестры, как регби от шахмат. Перенесемся на несколько лет вперед. Мальчик сейчас подросток и оказывается в моем кабинете, так как попадает в одну передрягу за другой. Родители думают, что он одержим бесом. В конце концов, они уже доказали, что могут воспитать одного ангела. Так откуда же взялся этот дьявол? Он был единолично ответственен за решение своих родителей иметь только 2 детей. Они не хотели рисковать, заводя еще одного ребенка, подобного ему. Когда я обсудил с молодым человеком его семью и давление, которое он, должно быть, чувствовал, когда рос с такой идеальной, послушной сестрой, он, наконец, впервые увидел силу, с которой он борется всю свою жизнь. «Вы хотели, чтобы на вас обращали внимание», — объяснил я. «Это естественно. Но вас бы не замечали, если бы вы были таким, как ваша сестра, крайне отзывчивым и добрым. Если вы хотели привлечь внимание родителей, вам нужно было найти совершенно другой путь. Вам пришлось создавать проблемы». Он согласно кивнул. Зная, что он готов к следующему вопросу, я спросил: «Так скажите мне, вы этого добились?» «Чего добился?» «Дала ли вам роль бунтаря то, что вы хотите? Вам нравится, что вас выгнали из школы, что вы дружите с хулиганами, что вас знают все местные полицейские и что предел вашей карьеры – качать насос в местном Texaco на всю оставшуюся жизнь?» Texaco Inc. является американской дочерней компанией нефтяного концерна Chevron Corporation. Ее основные продукты – топливо и моторные масла. «Я не этого хочу», – признался он, а затем быстро добавил: «Но я не хочу и быть похожим на свою сестру». «Конечно, нет». Затем мы провели краткий обзор его сильных сторон. Хотите — верьте, хотите — нет. Но этот парень был лидером. Он мог убедить кого хочешь следовать за ним. Поскольку он был старшим сыном, меня это не удивило. Проблема заключалась в том, что он использовал свое лидерство, чтобы причинять людям вред и нарушать законы. «Вы можете быть лидером», — сказал я. «Но теперь я хочу, чтобы вы сначала подумали о том, куда вы хотите вести людей. Вы хотите, чтобы они последовали за вами в тюрьму? Или вы хотите сделать что-то хорошее? Посмотрите на светлую сторону. Проведите инвентаризацию своих положительных качеств. Как эти качества помогут вам добиться успеха?» В течение следующих нескольких недель мы обсуждали другие его положительные качества: умение работать с людьми, креативность и готовность идти на риск. Его старшая сестра не любила рисковать. Мы начали разрабатывать план, как с помощью этих качеств он сможет добиться успеха. Представление о семейном логове. Если бы вы пришли ко мне на прием, и мы заговорили о порядке рождения, я бы попросил вас нарисовать картину вашего семейного логова. Я бы хотел узнать о медведице маме, медведе папе, старшем ребенке медведе, медвежонке и так далее. Возьмем, к примеру, Андреа. Она номер 3 из 4 детей. Она на 7 лет младше своего старшего брата, на 6 лет младше старшей сестры и на 2 года старше младшей. Старший брат – 39 лет. Старшая сестра – 38 лет. Андреа – 32 года. Младшая сестра – 30 лет. Представьте, что Андреа только что пришла ко мне на прием. Я начинаю с того, что говорю: «Я хочу, чтобы вы сделали шаг назад и посмотрели на детенышей, которые вышли из логова ваших родителей. Выберем одно слово, чтобы описать личность каждого человека. Каким словом вы бы описали своего старшего брата?» «Думаю, я бы назвала его амбициозным лидером». «Выберите одно слово». «Ладно, лидер. Но он действительно амбициозный. Он президент собственной компании». «А как насчет вашей старшей сестры?» «О, я не знаю. Она в некотором роде странный индивидуалист. У Шерил меньше всего общего с кем-либо из членов нашей семьи. Она только по праздникам нам звонит. Хорошо. Мы отметим ребенка номер два как индивидуалиста, который восстал против всей семьи. Просто любопытно. Она аккуратна? О боже, нет. Мы звали ее свинкой. А как насчет вас? Вот чего я не понимаю. Я прочитала книгу о порядке рождений и решила, что веду себя как первенец, хотя я и не старшая. Знаете, мой муж смеялся надо мной на прошлой неделе, потому что через час к нам должны были приехать гости. И он увидел, как я драю верх холодильника. «Андреа», — сказал он, — «Марти всего 5 футов 8 дюймов, а его жена еще ниже. Да они просто не увидят, что там сверху, если только на стремянку не залезут. Но я ничего не могу с собой поделать. Если я третья в семье, почему я веду себя как первенец?» «Я еще вернусь к этому, а пока перейдем к вашей младшей сестре», — сказал я. «Охарактеризуйте ее одним словом». «Она соответствует шаблону, классическая принцесса, которая все делает идеально. Я думаю, что она была любимицей моего отца, хотя он никогда в этом не признавался». «Чем она занимается сегодня?» «Она домохозяйка, но продает косметику Мэри Кей». «Младшая занимается продажами?» «Я не удивлен». «И как? У нее хорошо получается?» «Она лучшая. Это видно за 5 кварталов». «Что вы имеете в виду?» «У нее дома стоит ярко-розовый кадиллак», — сказала Андреа. «Конечно, в наши дни есть и другие возможности, но Мисси всегда любила выделяться». «Хорошо, мы назовем Мисси принцессой. А теперь вернемся к вам. Почему вы не понимаете себя?» «Я так похожа на первенца, но на самом деле я родилась третьей. У меня это просто в голове не укладывается». «Давайте посмотрим на картину в целом. Ваш старший брат был каким?» «Очень успешным». «И все смотрели на него с уважением?» «Да. Все обращались к нему со своими проблемами, в том числе и я. Он действительно хороший брат». «Вы видите, однако, что ваша старшая сестра, возможно, чувствовала себя зажатой, как будто она не могла конкурировать со старшим братом. И ей и без того было не просто соревноваться с Суперменом, а тут еще и вы родились и привлекли всеобщее внимание. Теперь вы любимица семьи. Все вас обожают. Но в то же время эта 6-летняя разница делает вас первенцем во второй части семьи, не так ли?» «Вы знаете, пожалуй, да. Я никогда об этом не думала. Но я определенно старшая сестра Мисси. Другая наша сестра не хотела иметь с ней ничего общего». «Теперь картина немного прояснилась. Ваша старшая сестра берет на себя роль бунтарки. Когда вы родились, кто-то должен был выйти вперед и взять на себя некоторую ответственность. Что вы и сделали. Затем появилась ваша младшая сестра, а прямо перед ней уже была женская версия старшего брата Супермена. Так кем она стала?» «Безответственной да нельзя», — догадалась Андреа. «Верно. И вы понимаете, почему?» «Опишите своих братьев и сестер. Каким одним словом вы бы описали каждого из своих братьев и сестер? Вот несколько вариантов. Ученый, спортсмен, смутьян, бунтарь, мамин любимчик, папин любимчик, напористый, властный, лидер, паинька, маленькая мисс Идеал, хулиган, чистюля, фанат, компьютерный гений, одиночка, святоша, очень религиозный, бизнес-титан, фанат контроля, замещающая маму или замещающий папу. Авантюрист, поэт, активист, комик. Как это слово характеризует роль ваших братьев и сестер в семье? Порядок их рождения. Потому что я была очень ответственной, вы это хотите сказать? Именно так, ответил я. Вот почему те события, которые заставляют вас нервничать, кажутся ей забавным испытанием. И она водит розовую машину, а вы – черный минивэн. Только осознав, как ваши братья и сестры повлияли на вашу роль в жизни, вы сможете более объективно оценить вашу личность, как это сделала Андреа. Затем, будучи взрослым человеком, сможете решить, помогают ли вам эти черты, нравятся ли они вам. Если нет, не пора ли что-то изменить в себе? Как максимально эффективно использовать порядок рождения ребенка? Я хочу подчеркнуть, ни один из номеров рождения не лучше другого. Они просто разные. Если вы любите трехколесный велосипед, в этом нет ничего плохого. Просто оставайтесь на полосе для трехколесных велосипедов. Съезжайте с мотоциклетной полосы, иначе вы рискуете пострадать от наезда. У каждого порядка рождения есть свои плюсы. Даже у бунтарей. В каком-то смысле и Нельсон Мандела, и Моисей были бунтарями. Они бросили вызов статус-кво и работали над тем, чтобы добиться положительных изменений. Нам нужны люди, которые заставляют нас смеяться, а также дотошные люди, которые могут подсчитать наши налоги. Нам нужны люди, которые будут работать в офисе и создавать успешные компании. Так же, как нам нужны люди, которые могут разрешать споры и работать посредниками. В этом мире есть место для каждого, независимо от того, кем он является. Если вы младший ребенок, образование бухгалтера, полученное по примеру старшего брата, вероятно, вам не пригодится. Эти четыре стены офиса начнут казаться тюрьмой, если вы не сможете выбраться из них и активно общаться с людьми. Есть другие занятия, специально созданные для тех, кто родился последним в семье. Если вы средний ребенок, спросите себя, действительно ли вы хотите нести нагрузку и ответственность босса? Хотите ли вы быть руководителем, чье решение либо приведет компанию к нулю, либо, наконец, сделает ее финансово прибыльной? Согласны ли вы играть роль плохого парня, которому приходится увольнять некомпетентных или ленивых сотрудников? Если нет, не думайте, что это делает вас хуже, чем первенца. Это просто означает, что вам нужно найти другую профессиональную роль. Если вы первенец, не удивляйтесь, если младшие отнимут у вас внимание. Или если вас игнорируют средние, увлекшись долгим разговором о взаимоотношениях. Доверительная беседа и сочувствие – не ваш конек. Вы уже через 5 минут кинулись бы решать проблемы собеседника. Да и спокойный отдых – это не про вас. Давайте жить дружно. Как только вы поймете свою очередность рождения, другие люди, возможно, перестанут вас раздражать. Вам больше не нужно гадать, почему сосед по комнате такой неаккуратный, почему ваш руководитель такой властный, почему коллега не может приспособиться к новшествам и почему сосед по дому такой упертый. Это также может сгладить семейные отношения и привести к примирению. Например, если вы понимаете, что идете совсем другой дорогой, чем брат или сестра, вы можете начать с ними отношения с чистого листа. И вам больше не придется спрашивать, почему я не могу быть таким, как моя сестра? Или почему мой брат не такой, как я? И вы больше не будете гадать, почему ваш брат или сестра выбрали такой путь. Судя по их порядку рождения, это, вероятно, именно то, что им нужно. Если вы выросли, сражаясь со своими братьями и сестрами, понимание того, что именно ваша небольшая разница в возрасте заставляет вас воевать, спасет вас от никому не нужных баталий. Затем вы сможете более объективно взглянуть на ситуации, которые вызвали ваши ссоры, и начать заново выстраивать отношения. Я знаю, о чем говорю. Две мои старшие дочери родились с разницей менее 2 лет. Они все время соревновались друг с другом. И в некотором смысле они, вероятно, все еще конкурируют. У 2 моих младших дочерей большая разница в возрасте, и они были самыми дружными сестрами, которых я когда-либо видел. Хотя, надо признать, мы с Санде, безусловно, улучшили наши родительские навыки за эти годы. Правда в том, что их отношения во многом связаны с влиянием очередности рождения и факторами, ее корректирующими. Это понимание также поможет взглянуть на действия ваших родителей в прошлом. Большинство родителей идентифицируют себя с ребенком того же порядка рождения, что и они. Если мама младшая, естественно, ее любимчиком будет младший. Если папа средний ребенок, он будет заботиться о среднем ребенке, не понаслышке зная, как часто таким детям достается меньше внимания. Когда вы анализируете свои воспоминания с учетом принципов очередности рождения, как меняется ваше мышление? Возможно, вы первенец, а ваш отец – младший сын. Похоже, питал слабость к младшему в вашей семье. Но означало ли это, что он не любил вас? Нет, это было естественным явлением. Ваш отец был младшим в своей семье, а он всего лишь человек. Его реакция – баловать и защищать малыша – ничего не говорила о вашей самооценке. Это всего лишь собственная история вашего отца. Жизнь слишком коротка, чтобы принимать это на свой счет. Ирония заключается в том, что хотя родители отождествляют себя с детьми того же порядка рождения, они также нередко конфликтуют больше всего с этими детьми. У отца первенца и сына первенца, вероятно, будут конфликты, нокаутирующие и затягивающие. Надеюсь, до потасовок дело не дойдет, но их сильная воля и желание управлять создадут немало искр. Точно так же 2 первенца-сослуживца могут постоянно бороться за лидерство, а 2 младшим детям в офисе может быть не просто сотрудничать. Что все это значит? Вспомните о милосердии. Прекратите давние распри. Помиритесь с этим конфликтным коллегой или братом, или сестрой. Подумайте о том, чтобы дать этому родителю 2-й шанс. Не принимайте естественное пренебрежение на свой счет. Поймите, все делают ошибки. И вы тоже. Вы никогда не станете совершенством во всех отношениях. Но понимая свою личность, нюансы своего номера рождения и факторы, способные изменить личность, вы сможете существенно облегчить свою жизнь. Задание на вторник. 1. Посмотрите на черты личности, характерные для вашего порядка рождения. Какие из них свойственны вам, а какие нет? 2. Определите свои сильные и слабые стороны. И то, как вы можете работать над ними и по возможности совершенствовать. 3. Может, у вас смешанный тип личности? Попробуйте проанализировать, какие черты первенца, среднего, младшего или единственного ребенка вам присущи, и какие из них помогут вам достичь баланса и гармонии.